Глава 9. Отряд Гроува. В кафе «Две плюшки» я заглянула лишь на минутку. Попросила официантку передать сообщение мастеру Гроуву и, не удержавшись, купила ароматную коричневую булочку. Но после помчалась назад, в академию. Ну, как помчалась? Потащилась на рейсовом автобусе, который неспешной желтой гусеницей пополз по дороге, извивающейся между ведьмиными холмами. Начал накрапывать дождик, и капли побежали вниз по стеклу, обгоняя друг друга точно лошади на ипподроме, а я ела булку и думала. Итак, Фрэнк экспериментировал на лошадях с какими-то зельями, которые при замораживании приобретали свойства артефактов. Ректор Академии был в курсе и, вероятно, в доле. С раскопкой могил они тоже наверняка действовали сообща. А Шменге? Он тоже бывает на кладбище по ночам. Он не мог не знать, чем занимается его внучок. Такой ли он благонадежный упырь, как говорит? Потом еще этот несчастный кулон, который Кайл подарил мне после нашей первой и единственной ночи. Он надел мне на шею золотое сердечко на тонкой цепочке, но я толком его не рассмотрела и дома сразу сняла. Мне хотелось убрать все воспоминания и о Кайле, и о том, что между нами было. Теперь вдруг выясняется, что кулон был непростым. Неужели Кайл подарил мне украшение, которое Фрэнк достал из могилы? Я брезгливо поморщилась, представив, что кулон, который однажды висел на моей груди, прежде лежал на разложившемся трупе, но заело это мерзкое ощущение остатками сладкой булки. Все же Кайл получил по заслугам. И когда братья Джага расквасили ему нос, и когда Гроув чуть не лишил меня девственности на Кайловой постели, и бабулин пирог я не зря забрала. Но зачем Кайлу это делать? Может, просто решил сэкономить? Узнал, чем занимается сосед, выманил у него блестящую побрякушку, пригрозив все рассказать. От волнения я прикусила ноготь, но, опомнившись, убрала палец ото рта. Не хватало маникюр портить из-за каких-то придурков. Но Фрэнк — необычный могильный вор. Он ищет артефакты по наводке ректора. Что если кулон, подаренный мне Кайлом в первой реальности, это тот самый артефакт нарциссы, ради которого мастер Гроув устроился в академию? Когда автобус наконец выпустил меня у входа в академию жизни и смерти, я побежала прямиком к Кайлу. Мне никто не открыл, как я не тарабанила в дверь, так что пригодилось одно из боевых заклинаний. Я резко развернула ладонь, и дверь вышибла словно тараном. Мастер Гроув мог бы мной гордиться. В комнате Кайла царил кавардак. Разбросанные вещи, смятое покрывало, пожухлые лепестки. На наволочке я заметила мокрые пятна. Плакал. Я не стала тратить время на терзание виной и принялась за дело. Выпотрошила шкаф и ящики письменного стола, но так и не нашла кулона. Может, Кайл забрал его с собой и теперь подарит невесте, раз уж со мной не срослось. Прихватив ананас, чтобы не идти с пустыми руками, я вернулась домой. Жозефина приветствовала меня радостным лаем и, встав на задние лапы, горячо зашептала мне в ухо: «У нас гости, это твоя подружка, от которой пахнет конфетами. Она ругается с Ритой по поводу вчерашнего бала и задает всякие неудобные вопросы. Но мы ничего ей не сказали». «Вот и Кэсси!» — радостно воскликнула Шерри, выглянув из кухни. «Вот и я!» — подтвердила я, разуваясь. «А с тобой что случилось?» «Под глазом синяк, нос опух, на шее полосатый шарфик. Кто-то вчера явно обращался к доктору». «Подралась на балу». С наигранным весельем отмахнулась Шерри. «Так глупо. Ляпнула ерунду. Слово за слово. Вот и драка в женском туалете. Лучше расскажи, как все прошло». «Ты о чем?» — уточнила я. «О вашем свидании с Кайлом, конечно». Возмутилась она. «Ты что, только вернулась? Вы так увлеклись? Я хочу знать все-все грязные подробности». «Что ж, вчера мы с Гроувом зашли как никогда далеко, и если бы не Кайл, явившийся не кстати, то я и правда лишилась бы девственности. Снова. Уверена, на этот раз мне бы понравилось больше». Гроув явно знал, что делать. «О, ты покраснела?» — захихикала Шерри. «Он был хорош?» «Очень хорош», — честно ответила я. «Не Кайл, а Гроув. Но эту деталь я упущу». «Правда?» Недоверчиво переспросила Шерри, и ее сияющая улыбка потускнела. «Первый раз редко бывает удачным. Ничего страшного, если тебе было неловко или неприятно, даже противно». «Все было отлично», — заверила я, проходя на кухню и поставив на стол ананас. «Это твой трофей?» — хмыкнула она. «Обычно парни дарят что-то более памятное в честь первой ночи». «Сделать тебе чай?» — предложила Рита. «Да, пожалуйста». «И мне?» — попросила Шерри, садясь за стол. «Только без всяких там подозрительных добавок. Представляешь, Кэсси? Она напоила всех лжицей на вчерашнем балу». «И это очень забавно», — ответила я вместо Риты. «Потому что ты говорила мне не то же, что и обычно. Что я твоя лучшая подруга. Что я вся такая особенная. Что мы с Кайлом созданы друг для друга, несмотря на то, что он помолвен. Что ты никогда с ним не спала». «Видимо, про лжицу наврали». «Это ты врешь», — перебила я. «Постоянно. Что тебе надо, Шерри? Что ты ко мне пристала с этим Кайлом?» «Я о тебе забочусь». «Ой, да пошла ты со своей заботой!» — не выдержала я. «Ты лгунья! Ты насквозь лживая, Шерри!» Она вскочила со стула, поправила полосатый шарфик. «Мой шарфик! Он мне больше шел!» «Хочешь правды?» — спросила Шерри, вскинув голову, и на ее шее стали видны синие пятна. «Похоже, вчера ее еще и душили!» «Очень хочу!» — вздохнула я. «Я очень хочу правды!» «Так получай!» — процедила она. Шерил тряхнула светлыми локонами, приосанилась, даже привстала на цыпочки, пытаясь смотреть на меня сверху вниз, вот только я все равно на пол головы ее выше. «Ты ничтожество, Кэсси!» — злобно выплюнула Шерри. «Вот тебе твоя правда! Возомнила о себе не весь что! Носилась со своей девственностью, как списанной торбой, словно ты какая-то там особенная! Настоящей любви захотела? Счастье!» Она хохотнула. «А получила Кайла!» «Да и того, лишь на одну ночь. Он поимел тебя, использовал и бросил, как ненужную вещь. Ай!» Шерри, взвизгнув, подпрыгнула на месте. А Жозефина отошла и брезгливо вытерла морду о скатерть. «Она меня укусила!» Потрясенно воскликнула Шерри, ткнув в ее сторону пальцем. «Да я ее...» «Только тронь мою собаку. Я тебе сама голову откушу!» Пригрозила я. Видимо, в моем тоне было что-то такое, что заставило Шерил опомниться. Она сжала пальцы в кулак, убрав знак атаки. Впрочем, сложила она его неправильно. Гроу бы зачет не поставил. «Так что там с Кайлом?» Влезла Рита. «Почему ты так уверена, что он бросит Кэсси?» «А потому что это я, его невеста!» выкрикнула Шерри. «Я! Мы помолвлены с детства!» «Ты толкала меня к своему жениху?» опешила я. «Зачем?» Она оскалила мелкие зубки, быстро провела по ним языком. «А почему бы нет?» ухмыльнулась, потирая укушенную задницу. «По крайней мере, от тебя он не подцепит никакую заразу. К слову, твоя собака не больная? У нее все прививки?» Жозефина зарычала и спряталась за мои ноги. «Но ведь ты тоже гуляешь с другими», вспомнила Рита. «Кайлу что, все равно?» «Мы договорились держать помолвку в тайне», — пожала плечами Шерри и поправила сполши шарф. «Насладиться свободой. Он закрывает глаза на мои шалости. Я на его. Иногда мы даже обсуждаем наши увлечения. Кайл говорит, ты та еще ледышка, Кэсси. 3 месяца ломалась. Но я уговорила его с тобой переспать. В каком-то смысле это я тебя поимела». «А если Кайл не бросит Кэсси?» — не отставала Рита. «Если он разорвет помолвку». «Я бы, поверь, не расстроилась», — хмыкнула Шерри. «Вот только для Кайла обязательства превыше всего. Каково тебе теперь, Кэсси, а? Ты такая вся порядочная, невинная лапушка, переспала с чужим женихом, женихом своей лучшей подруги». «Я ее лучшая подруга», — возразила Рита. «Я», — тихо буркнула Жозефина, нырнув пушистой башкой мне под ладонь. «От этого тебе не отмыться», — тряхнула кудряшками Шерри. «Уж я постараюсь, чтобы все узнали. И студенты, и преподы, и особенно мастер Гроув. Тогда он точно перестанет смотреть на тебя, как на чудо». Похоже, все вокруг знали, что я нравлюсь Гроуву, кроме меня. «Отличный план», — покивала я. «Вот только с Кайлом я так и не переспала». «Нет?» — вырвалось у нее. «Нет», — бросила Рита. Спала в своей кроватке, как ангелочек. «Жозефина, подтверди». Собака гавкнула, и Шерри инстинктивно попятилась. «Так что совет вам да любовь», — подытожила я. «Вы с Кайлом идеальная пара». «Не все браки заключаются на небесах», — прокомментировала Рита. «Этот уж точно». Шерри схватила ртом воздух, как рыба. Ее губы обиженно искривились. А ведь они с Кайлом даже похожи. Оба светленькие, кудрявые, темноглазые. Два пуделя, которым не помешала бы прививка от бешенства. Это надо же! Выходит, ею двигала банальная зависть и злоба. Шерил развернулась и побежала прочь, громко хлопнула дверью, а я, присев, обняла Жозефину и поцеловала во влажный нос. «Ты лучше всех», — сказала я. «Я знаю», — скромно ответила Жозефина. «А Шерри просто завистливая дрянь», — заявила Рита, поставив на стол дымящиеся чашки с чаем. «Может, она все же надеялась, что Кайл в тебя влюбится и найдет в себе силы разорвать помолвку?» «Шерри хотела меня унизить», — возразила я. «Ходила бы потом под ручку с Кайлом и поплевывала на меня сверху. А еще кулон сердечка не давал мне покоя. Вдруг с ним связано что-то важное». Шерри удивилась, увидев ананас, как будто Кайл обязан был подарить мне что-то более важное. «Какие новости?» — спросила Рита, выдернув меня из раздумий. Я рассказала про события на ипподроме и неудавшийся обыск у Кайла. А Рита, дослушав до конца, сообщила: «У нас тоже кое-что произошло». Она многозначительно подвигала бровями и заговорчески глянула на Жозефину. «Мы собрали отряд». «Какой еще отряд?» «Для защиты мастера Гроува», — пояснила Жозефина. «Он мне, конечно, не очень нравится, но раз уж он тебе нужен, то мы его спасем». «И кто в этом отряде?» «Мы с Жозефиной. Доктор Шменге», — принялась перечислять Рита. «Парочка его кладбищенских подружек. Ничего такого, вполне себе положительные умертвия. Братья Джага и еще несколько парней из боевиков. Будь уверена, кто бы ни попытался грохнуть Грова, ему не поздоровится». «Думаю, это лишнее», — заметила я. «Фрэнка и ректора задержали. Опасность миновала». «Пусть так», — упрямо сказала подруга. «Но следующей ночью наша армия будет наготове». «Почему?» — спросила я, уловив нечто неправильное. Обычно Рита предпочитала плыть по течению, полностью доверяя судьбе. Я еще никогда не видела ее такой воинственной и целеустремленной. «Потому...» — мрачно буркнула она, садясь за стол и вынимая любимую колоду. «Может, ты ошиблась насчет Фрэнка? Ну, жульничал на скачках, подумаешь. Это еще не значит, что он пойдет мочить Грова. А ректор вообще душка. Мы составили его гороскоп на астромагии. Очень гармоничная натальная карта. Да, сомнительное соединение Меркурия с Лилит дает тягу к коферам и умение при необходимости ловко наврать, но убийство. Не верю». Она раскладывала карты на кухонном столе, и ее лицо все мрачнело. «А что говорят карты, Рита?» — спросила я. «Приближается что-то плохое». Вздохнула она, посмотрев мне в глаза. «Карты предвещают смерть». «Я ни в чем не виноват!» — твердил Альберт Форест. Обвинения отскакивали от него, как мячики от ракетки, но Чес понимал — карьере ректора конец. «Ну как же ни в чем? Вальяжно возразил следователь. Рыхлый и полненький, он растекся по стулу точно кисель. «Вовлечение малолетних в преступную деятельность», — загнул мизинец. «Осквернение могил», — второй палец. «Родство с высшей нечистью». «Трудоустройство ее на должность, подразумевающую близкий контакт с широким кругом лиц». Следователь помахал перед носом ректора кулаком. «Это лишь то, что мы накопали за полдня работы». «Никаких малолеток я никуда не вовлекал», — возразил Альберт. «Фрэнк совершеннолетний, это во-первых. А во-вторых, вы ведь так и не смогли распознать магическое вмешательство». На его лице отразилось неподдельное любопытство. «Надо же, сидит в наручниках в допросной». А интересуется результатом эксперимента. «Что не смогли, то скоро сможем», — отрезал следователь. «И про могилы вы зря», — пожурил его ректор. «Все осуществляется в полном одобрении Министерства образования». «Серьезно», — фыркнул следователь. «Более чем, молодой человек», — снисходительно ответил он. «Пару лет назад Академия жизни и смерти столкнулась с недостатком финансирования». Официальный ответ на мой запрос содержал рекомендацию задействовать возможности Академии для самообеспечения. В числе прочих способов изыскания средств было использование земельных ресурсов. «Кладбище не земельный ресурс!» — воскликнул следователь. «А это уж как посмотреть!» — хмыкнул Альберт Форест. «А вампир? Это тоже вам министерство рекомендовало?» Ректор помрачнел и словно бы сдулся. «Доктор Шменке — высококлассный специалист!» — буркнул он. «Ни одного смертельного случая за все время его работы в Академии». «А за все его время жизни», — вкрадчиво уточнил следак, «станете утверждать, что 300-летний упырь ни разу не убивал? Вы взяли на работу вампира, подделали документы, жертвовали кровью невинных студентов, вели их на бойню, как агнцев». «Вот ректор и попался», — прокомментировал Олли, бывший коллега из бюро. Стекло, прозрачное лишь с одной стороны, запотело от его дыхания, и Олли протер его рукавом. «Журналисты раздуют из этого дела сенсацию, а кое-кто получит реальную возможность вернуться на службу с повышением». Чес покачал головой. «Ты поэтому устроился в академию?» Не отставал Олли. «По наводке? Тебе дали зацепку? Не ври, что вдруг почуял в себе призвание учить молодых оболтусов». «Там не все оболтусы», — ответил Чес, — «но большинство». А версия Кэсси похожа на правду. Ректор мог знать, что принятый им на работу преподаватель боевки — оборотень, и решил избавиться от него однажды ночью. Прикормленный вампир состряпал бумажки о несчастном случае и дело в шляпе. «Сейчас потянем за ниточку, расколем ректора, потом упыря подвезем». Олли потирал руки от удовольствия. «А за ним уже отправились?» — спросил Чес. «А то, целая бригада. Скоро будет здесь. Уже подготовили камеру с серебряными прутьями и без окон. Все по высшему разряду». Вспомнился кабинет с бархатными синими шторами, шкаф, набитый книгами, и удобное кресло. Вряд ли доктор Шменге оценит камеру. Он, конечно, его сдаст. Если бы добыть кулон нарциссы и успеть снять проклятие, то еще можно было бы отбрехаться. А иначе камера ждет и его. «А что с артефактами?» — спросил Чес. «Тут сложнее», — вздохнул Олли. «Если ректор не начнет сотрудничать, то концов мы не найдем. Сам видишь, скользкий тип. Сейчас вывернется, что, мол, тратил средства от продажи артефактов на любимую академию. Еще благотворители себя запишет». Не исключено, что так и было. Чес не особо вникал в финансовые вопросы, но зарплату получал регулярно, на бытовые условия не жаловался, а все необходимые расходники для занятий ему выдавали по первому требованию. «Можно взглянуть на второго задержанного?» Олли кивнул и провел его по коридору к следующей допросной, где сидел Фрэнк. «Если станешь сотрудничать, то все закончится самым лучшим для тебя образом», — ласково увещевала красивая женщина в щедро расстегнутой блузке. «Ты молод, у тебя нет приводов, но ректор валит все на тебя. Говорит, это твоя идея — дать коню зелье. Кстати, как вышло, что оно не улавливается?» Фрэнк скрестил руки на груди и нагло уставился прямо в ее декольте. «Я требую адвоката», — сказал он. Женщина улыбнулась и наклонилась пониже. «Но мне-то ты можешь шепнуть?» — заговорчески сказала она. «Ты правда изобрел какое-то новое зелье?» Фрэнк тоже склонился к ней ближе. Чес затаил дыхание. «Вот сейчас пацан и расколется». «Я требую адвоката», — повторил Фрэнк ей в лицо. Женщина закатила глаза и откинулась на спинку стула. Демонстративно застегнула пуговки на блузке. «Достал», — откровенно сказала она. «Я тут час с тобой бьюсь, и хоть бы словечко. Дай мне хоть что-нибудь». «Сперва дайте мне адвоката», — ответил Фрэнк. «Тогда и поговорим». «Пацан хорош», — оценил Олли. «Думаю, завербовать его, если выйдет сухим из воды. Умный, хитрый, беспринципный. Таких кадров лучше иметь на своей стороне. Ну, а ты что? Назад в академию? Или, может, останешься?» Чес отказался. Он вышел из здания службы черным ходом. Звезды уже усыпали темное небо, и полная луна блестела, как новенькая монета. К лестнице подогнали фургон, обшитый полосками серебра, и Чес пошел прочь, но в спину ему донесся свистящий голос: «Я не собирался тебя убивать! Мастер Гроув, хоть ты и сволочь!» Чес ускорил шаг. Вроде бы он все сделал правильно. Поймал виновных, а дальше пусть с ними разбираются по закону. Но на душе от чего-то кошки скребли. «Ты скоро умрешь!» — послышалось сзади, и по спине Чеса побежал холодок. «Завтра ты встретишь смерть снова!»